А у самой перед глазами стоял отцовский дом, освещенный осенним золотистым солнцем, весь в золоте листвы, в золотой тоске. И стану всемогущественной в мире, и ляжет тень золотая от меня. Боже праведный, отдала бы все золото мира за то, чтобы очутиться в отцовском доме, сидеть у окна, смотреть на львовскую дорогу, на далекий лес у речки, на небо и ни о чем не думать. Готова была даже перенести тот дом, сложенный из бревен медового цвета, сюда, хоть за стены гарема, этого проклятого места, где тосковали тысячи женщин, для которых родина оставалась где-то в далекой безвестности, но не здесь. И никогда здесь не будет. А ей захотелось перенести сюда хоть что-нибудь рогатинское, хоть щепочку, и уже стало бы счастливее. Каприз, прихоть, но уже не могла без этого. Странно, как могла до сих пор жить? Как жили все султанши, все те Оливеры, Мары, Нурбаны, без которых османы не могли вздохнуть. Лихорадочные безумные мысли. Она улыбалась им растерянно и чуть испуганно, а султан думал, что Хурем улыбается ему, и готов был за ту мягкую, почти детскую улыбку отдать ей полцарства, а то и все царство. Ибо только она единственная умела спасать его от одиночества, этого страшного и невыносимого наказания, на которое небо обрекает человека, даруя ему наивысшую власть. А тем временем Гасан, пренебрегая повелением султанши, не дожидаясь, пока будет изготовлено для него невиданной пышности одеяние, как был в янычарском своем снаряжении, пробрался к польскому послу. Для жилья послу был отведен огромный караван-сарай на Константиновом базаре. Гасан хорошо знал это сооружение, ибо не раз, еще когда был янычаром, нес тут у ворот охрану вместе с чаушами. Огромный четырехугольник, снаружи облицованный грубыми каменными блоками, изнутри пеленым туфом. В нишах внешних стен ютились в каменных гнездах ремесленники и золотых дел мастера. За воротами дымили две большие кухни. В нижних сводчатых помещениях стояли кони. Их тут могло поместиться до 400. А вдоль второго этажа тянулся коридор, по одну сторону которого размещались небольшие каменные кельи. В каждой два оконца. Одно на улицу, другое в коридор. Посреди тесного двора был колодец с непитьевой водой. Конюшня не имела ни яслей, ни простых решеток для сена. Всюду царило запустение, грязь. Огромное, точно княжеский дворец, здание кишело скорпионами, ящерицами, мышами и крысами. Единственным преимуществом этого пристанища была его обособленность от всего Стамбула. Так что у чужеземцев создавалось впечатление, будто находятся они в каком-то маленьком независимом государстве. А некоторым удавалось, приложив, правда, немалые усилия, придать этому мрачному приюту хоть некое подобие обычного домашнего жилья. Перед воротами караван-сарая стояла почетная охрана из пяти чаушей и четырех янычар. Должны были оберегать посольство от стамбульских бездельников и сопровождать посла или его людей, когда у тех возникало желание пройтись по улицам столицы. Янычары-привратники знали Гасана. Знали также и то, что он перешел из простых плавоедов в разбалованные дворцовые челядинцы. Поэтому неудивительно, что они преградили ему и его людям дорогу не столько с намерением не пускать их в караван-сарай, сколько с желанием поговорить, пораспросить, как ему живется на султанских жирных харчах да на мягких пуховых дворцовых постелях.